Третья палуба. Я сидел на койке, глядя на дверь и на металлическую стену. Середина дня, в каюте было жарко. Нужно было вернуться мыслями назад, вернуться и вспомнить, как удивительно приятно одиночество и любопытство. Потом я ложился навзничь и смотрел на потолок, до которого оставалось меньше полуметра. Страха не было, хотя я и находился в море. Побыть одному можно было только здесь, только в это время. Почти все дни я проводил с Ромадином и Кассием, иногда еще с Мазаппой и другими соседями по Кошкиному столу. По ночам меня окружало перешептывание моих картежников. А еще иногда, в поздние сумерки, я забредал на третью палубу. В это время там никого не было. Я подходил к ограждению, оно было мне как раз по грудь, и смотрел, как мимо судна струится море. Иногда оно вздымалось почти до уровня палубы, словно за тем, чтобы унести меня прочь. Я стоял неподвижно, хотя внутри бушевали страх и одиночество. То же чувство я испытал, когда как-то раз потерялся в узких улочках рынка Петта, или когда приспосабливался к неведомым, негласным правилам новой школы. Пока перед глазами не было океана, не было и страха, но здесь, в полутьме, океан подступал вплотную, окружая судно, вихрясь со всех сторон. Теперь-то я понимаю. С тех самых пор я постоянно пытаюсь изжить этот одинокий страх. И все же, несмотря на испуг, я стоял лицом к лицу с убегающей вспять тьмой, будто наживка, закрепленная между палубой и волнами, раздираемой побуждением сделать шаг назад и острым желанием рвануться тьме навстречу. Еще на Цейлоне я однажды видел, как в дальней части гавани Коломбо кромсают океанский лайнер. Весь день я смотрел, как синий ацетиленовый луч врезается в его борта. Я понимал, что судно, на котором я сейчас плыву, тоже можно разрезать на куски. Наткнувшись на мистера Невилла, он ведь раньше как раз демонтировал старые корабли, я потянул его за рукав и спросил, не грозит ли нам опасность. Он ответил, что Оронсей пребывает в добром здравии и в самом расцвете сил. Мол, во время Второй мировой тот служил военным транспортом. На одной трюмной переборке по сей день красовалась огромная бело-розовая роспись голой женщины верхом на лафетах и танках, творчество какого-то солдатика. Картина никуда не делась, причем оставалась тайной. Офицеры в трюм никогда не спускались. Но нам не грозит опасность. Он усадил меня и на обороте какого-то чертежа, который всегда таскал с собой, нарисовал греческое боевое судно — трирему. Строго говоря, это уже римское название. У греков такие корабли назывались трирами. Это был величайший из всех морских кораблей. И даже его больше нет. Он сражался с врагами Афин, доставлял туда неведомые плоды и злаки, новые знания, новое зодчество, даже демократию. Без триремы ничего этого не возникло бы. На корабле не было никаких украшений, трирема была прежде всего оружием. Из команды только гребцы и лучники. И вот ведь от трирем не осталось ни единого фрагмента. Их ищут и по сей день, в отложениях на речных берегах, но пока безуспешно. Триремы строили из бука и крепкого вяза, киль вытесывали из дуба, а обшивку выгибали из свежей сосны и сшивали пеньковыми веревками. Ни крупицы металла. Такой корабль можно было сжечь на берегу, а будучи потоплен, он просто разлагался. Наше судно надежнее. Не знаю почему, но рассказ мистера Невилла о военном корабле древности меня успокоил. Я теперь воображал, что плыву не на расфуфыренном Оронсее, а на чем-то более надежном, более выносливом. Я был гребцом или лучником на триреме. Мы входили в Аравийское, а потом в Средиземное море, и мистер Невилл был нашим капитаном. В ту ночь я внезапно проснулся с ощущением, что мы проходим мимо островов, что они совсем рядом во тьме. Изменился плеск воды о борта, появилось эхо, будто волны разбивались о землю. Я включил желтый ночник в изголовье и посмотрел на карту мира, которую срисовал с какой-то книги. Я забыл сделать на карте подписи, знал лишь одно. Из Коломбо мы взяли курс на северо-запад.